продолжим летопись жизни чешского реформатора Яна Гуса. 1410 год. В это бурное для Праги время Иоанн XXIII вступил на папский престол вместо умершего папы Александра V. История утверждает, что именно Иоанн XXIII отравил своего предшественника. Из 8 римских пап, которые правили в течение 25 лет, 5 из них скоропостижно скончались. Их странная смерть намекала на то, что их убили. Именно осенью 1410 года прибыло известие, что папа Иоанн XXIII требует Яна Гуса в Рим к ответу. В защиту Гуса вступился король Чехии и его супруга королева София. Они написали папе собственноручное ходатайство. Оставить за Вифлеемской часовней право служить местом народной проповеди и отклонить личную явку Гуса в Рим. Король писал, что не желает выдать Гуса его врагам, так как он своими проповедями приобрел такое влияние на народ, что выдача его Риму вызовет беспорядки в городе. Тем временем Гус отправил в Рим посольство из 3 докторов богословия с целью сообщить римской кафедре все, что от них требуется. Но они, прибыв в Рим, не были выслушаны. В одном из своих писем Гус напишет следующее. «Без всякой вины с их стороны моих посланников заключили в тюрьму. Между тем, они желали защитить меня против каждого, кто бы ни выступил там с обвинением против меня, даже если бы им и грозило сожжение. Я не явился в римскую курию лишь потому, что мои враги всюду построили засады так, чтобы я уже не мог снова возвратиться в Чехию. Уже была предрешена моя смерть немцами, если бы я отправился в дорогу. Доверенные написали мне о том, чтобы я не слушался этого распоряжения о прибытии в Рим, потому что в противном случае совершенно напрасно потерял бы свою жизнь. Между тем, я должен помнить о народе, нуждающемся в поучении Слова Божьего, а потому и не должно мне безвременно губить свою жизнь». По совету многих я решил не предавать себя на явную смерть, что было бы с моей стороны только искушением Бога и не послужило бы ко благу церкви. Если бы я мог тогда рассчитывать на то, что своим оправданием или смертью в Риме посодействовал бы спасению кого-либо, то я с готовностью явился бы на суд для оправдания себя с помощью Иисуса Христа». Но, к сожалению, ничего такого невозможно достигнуть в наше время в обществе корыстных, гордых, загрубевших людей, отвращающих свой слух от истины и обращающих его к басням. Да сохранит всемогущий Господь свою святую церковь! В феврале 1411 года Папа Римский изрек проклятие анафему над Гусом. В Праге анафема была обнародована 15 марта. Во всех храмах провозглашали отлучение Гуса от церкви. Однако проклятие не достигло цели. Гус, уже дважды отлученный архиепископом и Папой Римским, не прекращал проповедовать Слово Божье. Он черпал свою силу в словах апостола Павла. «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, и ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». В одном из своих посланий в это время Гус напишет следующие слова. «Если здесь претерпим что-либо ради Христа, блажены будем, ибо крестом страданий и осуждений, как золото огнем, мы будем очищены тем Учителем, который из ничего сотворил весь мир». На стороне Яна Гуса был Пражский университет, Королевский двор и жители города Праги. Но за пределами Чешского королевства отношение к нему оставалось прямо противоположным. Под влиянием папских булл здесь утверждалось мнение, будто бы Гус – еретик. Однако Гус продолжал проповедовать в Вифлеемской часовне, а значение личной веры, личной молитвы в жизни человека, показывая, что в спасении человека играет роль не папа, не священник, а сам человек и его личные взаимоотношения со Христом. Он имел репутацию праведного священника. Один из личных врагов Гуса позже писал о нем: «Жизнь его была сурова, поведение безупречно. Бескорыстие такое, что он никогда ничего не брал за требы и не принимал никаких даров и приношений». Чешский историк Франц Палацкий характеризует Яна Гуса следующими словами: «Большая начитанность, в особенности в Священном Писании, и удивительная твердость в убеждениях подняла его высоко над всеми его современниками. К этому надо прибавить необыкновенную серьезность его характера, его безупречную жизнь, в которой даже враги не могли найти хотя бы что-либо предосудительное, его пламенную ревность в деле поднятия нравственного уровня народа, а также в отношении исправления недостатков церкви, его неудержимую смелость, прямолинейность, несгибаемую волю и, наконец, его взгляд на венец мучения, как на высшую цель христианской жизни». Во время Пражской бури английские дворяне направили королю Вацлаву просьбу и дальше поддерживать чешских реформаторов. Сам Гус получил письмо от английского сторонника Джона Виклифа, в котором были написаны слова утешения: «Мой любимый брат во Христе, хотя лично и не знаком мне, но я знаю тебя в вере и любви. Пребывай твердо в слове, и будешь хорошим примером, и призывай последовать путями истины всех, кого сможешь». Ян Гус зачитал это письмо прихожанам, которых собралось в Вифлеемской часовне больше 10 тысяч. Осенью 1410 года Ян Гус отправляет в Англию ответное послание магистру Ричарду Вайчу. Он пишет: «Возлюбленный во Христе Иисусе брат Ричард, любезное письмо твое, посланное как бы свыше от Отца Светов, сильно тронуло сердца чешских братьев во Христе, потому что оно содержит в себе так много нежности, выразительности, укрепления и утешения. Увлеченный содержанием и силою твоего письма в официальной проповеди в присутствии многих слушателей, около 10 тысяч, я сказал следующее: вот, возлюбленные братья, сколь великое попечение о вашем спасении имеют верные Христу проповедники в чужих землях. Они желают излить свое сердце для того только, чтобы сохранить нас в законе Христа, Господа нашего. Возлюбленный наш брат Ричард, друг магистра Джона Виклифа и соработник в его евангельских трудах, послал вам столь ободряющее письмо, что если бы я и не имел никакого другого послания, предал бы себя на смерть за Христово Евангелие и исполню это с помощью Господа нашего Иисуса Христа. При чтении этого письма верные Христу чехи столь воспламенились душою, что просили меня переложить его на чешский язык. Враг посеял в нашем королевстве столь много плевел, что с великим трудом и изредка найдешь пшеничное зерно. Вся нива человеческой жизни заросла крапивой, так что трудно найти пути ко спасению. Но народ, ходящий прежде во тьме, узрел великий свет Иисуса Христа, потому что живущим во тьме и тени смертной воссиял свет правды, которую с помощью Спасителя ревностно воспринимает чешский народ, бароны, рыцари, графы и простые граждане. И если бы вполне узнало об этом ваше святое общество в Англии, то с радостью и восторгом воскликнуло бы: «Веселись, неплодная, нерождающая! Возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо больше детей, нежели у имеющей мужа». Знай, возлюбленный брат, что народ ничего другого не хочет слышать, как только Священное Писание и прежде всего Святое Евангелие и послание апостолов. И всюду, где бы ни появился проповедник истины евангельской, в городе или деревне, при дворе или граде, толпами собираются к нему, оставляя своих недостойных священников. Вследствие этого встревожился сатана, ибо пришел в движение хвост самого дракона. Сбывается свидетельство Слова Божье о том, что Иисус Христос поразил главу змея. Я слегка только коснулся хвоста змея, и он открыл свою пасть, дабы поглотить меня с моими братьями. Ныне он свирепствует и лживым словом своим то проклинает, то тотчас начинает льстить, то расширяет пламень наказания, то показывает факел грозного блеска, но только издали, а дома не отваживается коснуться моего темени. Но еще не пришло то время, когда Господь через меня и моих братьев вырвет из пасти его тех, кого Господь предназначил к вечной жизни». Господь исполняет мужеством сердца проповедников Святого Евангелия, дабы они придавили хвост этого дракона, покуда голова его с остальными членами не поражена совершенно. Этого мы желаем от всей души, и ради этого работаем. Поэтому надлежит нам смиренно принять и смерть, и в уповании на помощь Всевышнего Господа не нужно оставлять ни на минуту мысли о том, что сказал Господь: «С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Господин король наш Вячеслав, весь двор его и сама королева София, господа и весь наш чешский народ внимают слову Иисуса Христа, приветствуют Христова Церковь в Чехии, Церковь Христову в Англии. Она также желает стать участницей в исповедании святой веры в милости Иисуса Христа. Конец письма. Дошедшее до нас послание Яна Гуса является свидетельством эпистолярного общения английских и чешских христиан. Узы любви и сострадания связывали гонимых. Этот небольшой по объему документ хранит свидетельство о незримых, но прочных связях в духовной жизни Чехии и Англии. Людей, любящих истину, как магнитом тянуло друг к другу. Они друг друга вдохновляли, ободряли и составляли с собой именно ту церковь евангельского образца, которая являлась столпом и утверждением истины. Это свидетельство о взаимоскрепляющих связях, омытых драгоценной кровью Иисуса Христа в теле Христовом. В мае 1412 года в Прагу прибыли продавцы индульгенций. Что этому предшествовало? Папа Римский Иоанн XXIII стремился объединить под своей властью всю Италию, и поэтому в конце 1411 года он издал две буллы. Он призывал весь католический мир на крестовый поход против своего политического врага, короля Владислава и папы Григория XII. Он обещал отпущение грехов всем, кто окажет деньгами содействие крестовому походу или запишется волонтером в крестоносное войско. Такие буллы были посланы во все края католического мира, но кроме Праги они нигде не встретили отпора. Когда в Прагу прибыли продавцы индульгенций, кстати, слово «индульгенция» в переводе с латинского языка означает «милость», «прощение», В католической церкви индульгенция означает частичное или полное освобождение перед Богом от наказания за грехи за денежное пожертвование. Продавцы индульгенции прибыли в Прагу с двумя буллами папы Иоанна XXIII. Под барабанный бой возвестили они распродажу спасения душ. В трех пражских храмах поставили свои сундуки и столы. В сундуки укладывали собранные деньги, а на столах вписывали в грамоты отпущение грехов. Кто и сколько денег дал, и сколько выкупил дней посмертных мук. Они поучали: чем больше дар, тем ближе небеса за гробом. Чем больше имущества пожертвовано в церковь, тем меньше огня в чистилище. Учение об индульгенциях, посредством которых человек мог освободиться от грехов, заплатив известную сумму денег, было основано на утверждении католической церкви о том, что у нее якобы есть богатая сокровищница добрых дел, совершенных праведниками, и продавала грешникам в форме индульгенции частицы благодати, накопленной в этой сокровищнице. При этом епископы могли давать отпуск грехов только на известные и определенные папой сроки. Полное же отпущение грехов давал сам папа за большое пожертвование в пользу церкви. Гус не мог оставаться равнодушным зрителем такого торга. Страшную внутреннюю борьбу выдержал Гус в то время. Для него все свелось к выбору. Или он отречется от всего, что защищал до сих пор, уничтожит все, что успел посеять в тысячах душ, или останется стойким, и тогда неминуемо ждут его грозные кары вплоть до ужасной смерти осужденного за ересь. Гус был возмущен продажей индульгенции. Осуждая священников, продающих индульгенции, Гус писал: «Какая странная вещь! Они не могут избавить себя от мух и блох, но в то же время хотят избавить других от адских мучений». Друзья затрудняли борьбу Яна Гуса. Его любимый учитель Станислав убеждал его отступить. Пребывание в Болонской тюрьме совершенно сломило этого старого человека. Другим самым близким человеком, предостерегавшим Гуса, был Штефан Палич. В прошлом защитник Виклифа. Он смутился духом, поняв, что начинается борьба против страшного могущества. Борьба, в которой ослушники Рима окажутся одинокими, без помощи и без поддержки королевского двора. Ян Гус писал: «Друг Палич на одной стороне, а подруга Правда на другой. Как решить?» – спрашивал Гус. Только от самого Гуса теперь зависело, какой путь он выберет. В воскресенье от него будут ждать окончательное «да» или «нет». 2 июня 1412 года Гус взошел на кафедру Вифлеемской часовни и громко называл отпущение грехов посредством индульгенций постыдным обманом. Он сказал: «Папская булла об индульгенциях не согласуется с учением Христа. Если так продавать отпущение грехов, которое может даровать один только Бог, тогда и сам дьявол мог бы явиться и дать деньги, и тот час попал бы на небо». Ян Гус выступил против торговли индульгенциями в публикациях, вывешивал их на улицах, обклеил Карлов мост. Вслед за тем, 7 июня, в университетском здании он устроил диспут, на котором подверг обсуждению вопрос о сообразности папской буллы с заповедями закона Божьего. Он доказывал писанием неприятие этой торговли. Гусу возражали многие магистры. Среди слушателей поднялся шум, и народ разделился на тех, кто защищал Гуса, и на тех, кто был его противником. Стали раздаваться угрозы побить камнями противников Гуса. Он старался успокоить народ. Когда прения кончились, окруженный массой народа, он отправился в Вифлеемскую часовню, где произнес проповедь, в которой убеждал народ не покупать индульгенции. Он сказал: «Если папа желает победить врагов, то пусть следует примеру Христа, наместником которого он себя величает. Пусть молится он за врагов, пусть скажет «Царство мое не от мира сего», пусть делает добро врагам, пусть благословляет проклинающих его. И только тогда Господь по обещанию своему даст ему такой язык и такую мудрость, какой не в силах будут противиться все враги его. Итак, позиция Божьей истины была объявлена. Тогда римскому престолу понеслись новые жалобы и доносы на Гуса в том, что он якобы не признает авторитета папы. Чешскому королю Вацлаву был обещан определенный процент от всех индульгенций, проданных в Богемии. Поэтому осуждение Гусом продажи индульгенций показались королю Вацлаву слишком возмутительным, ведь это могло лишить его хорошего дохода. С момента начала торговли индульгенциями и до самой смерти Гуса король Вацлав больше уже не поддерживал реформатора. Его алчность взяла верх. Чешский народ пришел в негодование по поводу наглости продавцов индульгенций. Народ устроил костер и торжественно сжег обе буллы Иоанна 23 и стал силою разгонять продавцов индульгенций. 10 июля, воскресенье, трое молодых чешских ремесленников в церкви публично возмущались продажей индульгенций. Юношей заключили в тюрьму. Пражский магистрат тотчас их приговорил к казни через обезглавливание. Трех юношей казнили перед ратушей на Староместской площади в Праге, на виду у толпы народа. Когда палач, исполнив казнь, воскликнул: «Такое же наказание ожидает всякого, кто совершит подобное дело», то из народа раздались голоса: «Мы готовы». Затем народ отнес тела казненных в Вифлеемскую часовню, где была совершена молитва за упокой душ пострадавших за истину Христову. Гуситское движение обрело своих первых мучеников. С кафедры Вифлеемской часовни Гус провозгласил: «Истинным и неустрашимым ученикам Христа подобает ныне, вооружившись Евангелием и взявши меч, который есть Слово Божье, бороться против козни Антихриста». Необходимо заметить, что Янгус никогда не призывал к насилию и никогда не призывал к тому, чтобы опираться на светский меч. С этого дня завязалась борьба между могущественной римской церковью и Гусом, за которого уже не заступится ни король, ни университетские единомышленники. Один лишь союзник остался у Гуса – это Бог, а также слушатели Вифлеемской часовни – простые верующие, ремесленники. «Бог моя крепость, не убоюсь, что сделает мне человек?» Из этого источника, из Слова Божьего, Гус черпал силу для всей своей последующей борьбы. Oh, Господь.